Глава 10. Мы возвращаемся к моему дому около 2 часов дня. На улице тишина, даже какая-то сонная атмосфера. Поездка наедине с Эйданом была приятной, тихой. Мы болтали о пустяках, на которые раньше у нас никогда не было времени. Например, я узнала, что его любимый цвет темно-синий. Кто бы мог подумать? Я ждала, что он назовет черный, серый или что-то близкое к этому. Впрочем, темно-синий цвет тоже принадлежит к темным оттенкам. Я также узнала, что он придерживается строгого режима тренировок и никогда их не пропускает. Например, понедельник – это Международный день груди или что-то в этом роде. Поэтому он качает мышцы груди и пресса. Во вторник он качает спину и пресс. И так продолжается всю неделю, пока все части тела не получат дозу нагрузки. Это объясняет, почему он так хорошо выглядит. Парень для этого много работает. Эйден подъезжает к дому. И я тут же выпрыгиваю из машины, обещая, что вернусь очень быстро. Как только я отпираю дверь, на мои уши обрушивается сверхгромкая романтическая испанская музыка. Я представляю, как мама подпевает неодушевленным предметом или танцует, исполняя едва заметные движения сальсы. Впрочем, мне не хочется знать, чем она занимается в одиночестве. Но тут, закрывая дверь, я вдруг замираю, потому что слышу отчетливый мужской смех. «Пожалуйста, нет! Боже, скажи мне, что он не нашел меня! Что он не связал мою маму и не готовится использовать ее в качестве приманки! Не сегодня, приятель!» С колотящимся сердцем и бурлящим в венах адреналином я осторожно открываю дверцу шкафа. Медленно и спокойно я достаю бейсбольную биту, которую мы там храним. И уже собираюсь ее поднять, как вдруг слышу, что моя мама смеется, как 13-летняя девочка на первой вечеринке со своим парнем. Напряжение покидает мои мышцы. Я понимаю, насколько я глупа. Это ведь ее новый мужчина. Боже, Амелия! Нельзя же вот так психовать! Не желая прерывать их и устраивать неловкий момент знакомства с семьей, я тихо поднимаюсь по лестнице, стараясь, чтобы меня не заметили из кухни. Я рада, что у моей мамы появился кто-то, кто сделает ее счастливой среди всех этих неприятностей. Она никогда не рассказывала о нем, но я понимаю, что этот мужчина нравится ей. И это все, что я хочу знать. Я уже почти поднялась по лестнице, когда музыка немного стихла. Услышав голоса, я застываю на месте. Я вдруг понимаю, что голос мужчины мне до боли знаком. Откуда я его знаю? Реклама? Может, он адвокат или агент по недвижимости из рекламы по телевизору? С ноющим сердцем, сгорая от желания выяснить личность загадочного ухажера, я добираюсь до верха лестницы и прячусь в тени. Я так рада, что дом в нашем распоряжении на следующие несколько дней. А потом Гавайи. Целая неделя. Радостно щебечет мама. В этот момент появляются моя мама и ее таинственный мужчина. Нет, этого не может быть. Я едва сдерживаюсь, чтобы не ахнуть и не выдать свое место укрытия. Как это возможно? Неужели она не знает, кто он? Даже я чувствую себя в некотором смысле преданной. Мама смеется, и я снова прислушиваюсь к их разговору. О, черт, они направляются к лестнице. Я беззвучно крадусь в свою комнату. Хорошо, что музыка из кухни заглушает скрип пола. Добравшись до комнаты, я тихо пробираюсь в ванную, где застываю, практически затаив дыхание. Тем временем из коридора доносятся восторженное хихиканье матери и громкие звуки поцелуев. Дверь ее спальни закрывается. Наконец-то я могу выдохнуть. Пока Эйден не пришел узнать, куда я пропала, я хватаю таблетки с тумбочки и быстро спускаюсь вниз, благодарная за то, что музыка до сих пор играет и скрывает мои шаги. Захлопнув дверь, я практически лечу к машине Эйдена, готовая убраться отсюда подальше. «Все, можно ехать». Я пристегиваюсь. Я чувствую облегчение, когда мы поворачиваем за угол, и мой дом скрывается из виду. Я, конечно, потрясена, но думаю, что мне удалось скрыть свои эмоции от Эйдена. Я всегда думала, что мама не рассказывала мне подробности о новом мужчине, потому что не знала, как я отреагирую на ее новые отношения с кем-то, кто не приходится мне отцом. Я думала, что она пытается защитить мои чувства или, возможно, просто стесняется. Эйден спрашивает меня о чем-то, но я не обращаю внимания. На все его вопросы я бормочу себе под нос что-то невнятное. Я думала, мама позволила мне уехать за город, потому что наконец-то начала меня понимать. Неужели она просто хотела от меня избавиться? Эйден что-то спрашивает, и я снова бездумно отвечаю. «Да, конечно, это все, что приходит на ум». «Тея!» Эйден требует моего внимания. «Что?» Отвечаю я, глядя на него в первый раз с тех пор, как вернулась в машину. «Все в порядке?» Спрашивает он, искренне обеспокоенный. «Да?» Вру я слишком высоким тоном. Я прочищаю горло. «А что?» «Потому что я спросил тебя, чья машина припаркована перед твоим домом. А ты ответила: пицца? Отлично!» Я закрываю глаза, мысленно давая себе пощечину. «Серьезно, Амелия, это и есть твой ответ?» «Прости, Эйден, я просто устала и, похоже, голодна». Рассуждаю я, надеясь, что он купится. «Я действительно голодна». «Мы остановимся и купим пиццу. Но сначала скажи мне, что случилось». Мягко требует Эйден. «Моя мать разлучница». Эйден резко тормозит у знака «Стоп». «Из всего, что я ожидал услышать, это определенно не из моего списка». Как только машина плавно трогается с места, я поворачиваюсь к Эйдену. «Поверь мне, я никогда и не думала, что сама такое скажу». «О чем ты? Ты провела в доме всего минуту или две. Что случилось?» Я, намеренно не называя имен, вкратце объясняю увиденное. Начинаю я со звуков поцелуев и девичьего хихиканья и заканчиваю своим побегом. «С чего ты взяла, что он женат?» Изумляется Эйден, пытаясь понять смысл. «Потому что я знаю этого человека, Эйден». «И кто он?» Настаивает он не из-за любопытства, а для того, чтобы помочь мне разобраться в происходящем. «Я не могу сказать. Или могу?» «Тея, что ты скрываешь?» Отвечает Эйден на мое молчание. «Она была с Брайаном Эвансом», шепчу я. «С отцом Мейсона». К чести Эйдена, он не выезжает на встречную полосу, услышав такое откровение. Но его голова резко поворачивается, и он смотрит на меня круглыми от удивления глазами. «Брайан Эванс? Отец нашего Мейсона?» — повторяет он. «Тот самый. Вот черт! У него есть брат-близнец?» С надеждой спрашиваю я, уже зная ответ. Эйден, конечно же, качает головой. «Думаешь, он предложил поездку, чтобы обмануть Наталью?» Эйден постукивает пальцами по рулю. «Я даже не знаю, как он воспринимает эту новость, особенно после всего, что за последние несколько дней сделал для него Брайан. К тому же Брайан – один из отцов в его жизни. Изменится ли теперь его отношение?» «Не знаю. Надеюсь, что нет», – отвечает Эйден. «Это не его машина стояла возле дома. Он говорил, что собирается в командировку на этой неделе, которая, судя по всему, оказалась поездкой на Гавайи вместе с твоей мамой. Все, что Мейсон рассказывал о работе отца и постоянных командировках, являлось чушью. Он никуда не уезжал. Он был здесь. Образно говоря, трахал мозг своей жене, а буквально трахал мою маму. О, Боже, бедная Наталья, бедный Мейсон. Должна ли я сказать ему? Знает ли он? Я не хочу разрушать его семью или его представление об отце. Не могу в это поверить. Мои мысли мчатся со скоростью пули. Моя мама и отец Мейсона. Я знаю, что Эвансы умеют очаровывать. В буквальном смысле. Но этот Эванс женат. Интересно, мама вообще в курсе, что у него есть супруга? Думаю, что да. Иначе зачем скрывать их отношения? Конечно, она прячет его, потому что знает, что встречается с женатым мужчиной. Отцом одного из моих лучших друзей. Она знает, что она в этой ситуации любовница. Изменяла ли она моему отцу, когда тот был жив? Я знала, что у них в браке были проблемы. Но изменяла ли она ему еще до того, как все испортилось? Была ли измена одной из причин их ссор? Складывается ощущение, что я даже не знаю собственную мать. Что мне делать, Эйден? Рассказать Мейсону? Противостоять маме? Честно говоря, я не знаю, как правильно поступить. Я не хочу иметь дело с такими проблемами. Я хочу, чтобы кто-нибудь просто дал мне правильный ответ. Думаю, Мейсон хотел бы знать. Признает Эйден, сосредоточив взгляд на дороге. Я вижу, что он обдумывает варианты. Он возненавидит меня. Он возненавидит мою маму. Это разрушит его семью. Я хмурюсь. Я не хочу причинять боль Мейсону. Не могу смириться с мыслью, что он меня возненавидит. Он узнает, что все, что ему говорили, ложь. Что не было ни долгих вечеров на работе, ни деловых командировок. Он узнает, что его отец решил не проводить Рождество с семьей, потому что предпочел провести его на Гавайях со своей любовницей. Эйден задумчиво смотрит на меня. «А ты? Ты бы хотела знать? Ты бы разозлилась, если бы узнала об этом каким-то другим способом?» А потом выяснила, что твой лучший друг все это время знал и ничего не сказал. Почему обязательно играть в логику? Почему он не может просто сказать? Я уверен, что все образуется, Тея. Не стоит переживать. Почему нельзя сказать то, что я так хочу услышать? Я и без того храню от него кучу других секретов и вру всем друзьям. «Еще одна тайна не повредит, верно?» Спрашиваю я безнадежно, потому что уже знаю ответ. «Это не то же самое, и ты это знаешь». Я тяжело вздыхаю. «Почему из всех дней я облажалась именно сегодня? Я должна была вернуться за снотворным, а не влезать в интрижку». «Типичная Амелия, что тут скажешь?» Уголок рта Эйдана чуть приподнимается. «О, не стоит возлагать всю вину на Амелию. Тея, похоже, тоже любит драмы. Так ее жизнь становится интересней». Я игриво шлепаю его тыльной стороной неповрежденной руки, но ему все равно удается заставить меня улыбнуться. Я знаю, что Мейсон имеет право знать. Но что, если не я расскажу ему? Технически, это твоя вина. Я не хотела возвращаться. Но тебе приспичило сыграть роль рыцаря в сияющих доспехах. Я могла бы блаженно сидеть на террасе, потягивая фруктовый коктейль и не обращая внимания на мирские проблемы. Но нет... Ты решил вернуться. Я скрещиваю руки. Эйдан вскидывает бровь. «Ты серьезно? Меня обвиняешь?» «Да», — говорю я уверенно. «И единственный способ загладить вину — это рассказать за меня Мейсону. Я права?» В итоге мое заявление звучит как вопрос с надеждой. Как безмолвная молитва о том, чтобы он взял на себя ответственность. Я не хочу видеть реакцию Мейсона. Это будет невыносимо. Он разозлится, опечалится, будет в ярости. Поверит ли он? «Тея», — нежно обращается Эйдан, — «ты ведь знаешь, что если бы я мог забрать у тебя всю боль и проблемы, я бы это сделал. В одно мгновение». Он проводит рукой по волосам, и, несмотря на искренность и сладость его заявления, я чувствую, как надвигается большое жирное «но». «Но», — продолжает он, — «я считаю, что рассказать должна ты. Я буду рядом, поддержу тебя, чем смогу. Это важно, пойми. Я ведь ничего и не видел. Ты должна рассказать Мейсону то, что видела своими глазами». Черт бы его побрал! В его словах есть смысл. Я даже не знаю, как я могу возражать. Я вздыхаю, наверное, в 20-й раз за последние 10 минут. «Ладно, я расскажу ему. Но если он не поверит или бросит в меня стол, это не моя вина». «Мейсон не бросит в тебя стол. Он может попытаться, но он не настолько силен. Может, тут Джулиана получилась бы, но опять же...» «Эй, Дэна!» — восклицаю я. «Почему он высмеивает эту ситуацию и пытается меня рассмешить? И почему у него получается?» «Расслабься, Тея. Мейсон тебе доверяет. Он поверит тебе и уж точно не станет бросаться столами. К тому же я никогда не подпущу к тебе настолько агрессивную мебель». На мое лицо наползает улыбка. Сердце медленно тает. «Договорились. Я расскажу ему, когда мы вернемся домой. Я не хочу портить ему отпуск». «Отлично, разумная мысль», — соглашается Эйдан. «Возможно, я втягиваю Мейсона в беспорядочную, напряженную, сложную семейную жизнь. Пара недель веселья с друзьями без забот и хлопот его не убьют». «А ты как? Что думаешь по этому поводу?» — спрашивает Эйдан. «Я? А что я? Это не моя семья разорвется на части. Мне просто жаль Мейсона. Я и правда в порядке. Да, я вроде бы должна злиться на маму за то, что она отправила меня за город не потому, что понимает меня, а потому, что хотела побыть наедине со своим женатым любовником. Я должна злиться на нее за то, что она сознательно стала любовницей. Но в данной ситуации взрослая она. Это она должна понимать, что хорошо, а что плохо, а не полагаться на дочь-подростка, чтобы та научила ее, как не быть стервой-интриганкой. Ладно, может быть, я чуть-чуть злюсь на маму, но это, наверное, нормально. Как-никак, я только что выяснила, что она разлучница».